Глава 27. Гладко было на бумаге. Ну, насчет пары суток это я изрядно погорячился. На подготовку ушло четверо. Причем одобрение Скрыдлова получили сразу. Эти дни ушли на то, чтобы его превосходительство смог разработать подробнейший план похода. Ох и дотошный дядька. Мало того, что расписал все в мельчайших деталях, так еще и в нескольких вариантах, как будто в этой жизни можно все предусмотреть. Вице-адмирал расписал даже мою роль в предстоящем деле. Вызвал меня к себе и лично беседовал, мучая вопросами и выслушивая мои доводы. После организовал стрельбы с Новика. Оно и я пристреляюсь, и способности свои продемонстрирую. Надо сказать, вице-адмирал был серьезно так удивлен. А вообще на меня произвел достаточно позитивное впечатление. Серьезный такой и обстоятельный дядька. Богобоязненный и в меру жесткий. Я о нем читал все больше в негативном ключе. Но, как ни странно, у моряков он пользовался уважением. Ну и боевым кораблям не давал застояться в порту. Уже через месяц после боя в Корейском проливе крейсера починились и вновь вышли в море. Эссен также рвался в дело, но Севастополь остался у стенки, хотя и имел вполне сопоставимую скорость с Рюриком. Пять крейсеров сделали изрядный крюк и, пройдя проливом Лаперуза, вышли в Тихий океан. Хорошенько пошумели вдоль южных берегов Японии, утопив 8 пароходов с контрабандой и прихватив один угольщик. Впрочем, его они также утопили, не имея возможности увести приз. Зато перевозимый им уголь пополнил ямы кораблей и увеличил срок их крейсерства. Второй выход получился не таким удачным. На этот раз Безобразов опять сунулся в Корейский пролив, и его подловили в 20 милях северо-восточнее Цусимы. Драка вышла жаркой, но, несмотря на значительные повреждения, удалось обойтись без потерь, хотя теперь кораблям и предстоял длительный ремонт. Новику в этом плане повезло, так как по нему практически не стреляли. Впрочем, нельзя отнести задержку только насчет командующего. Мне для изготовления достаточно компактной радиостанции потребовалось 3 дня, а потом еще день на отладку оборудования. Конечно, я мог бы управиться и быстрее, но так уж вышло, что имелись и другие вопросы. Разумеется, я делегировал их решение как своей команде, так и нанятым специалистам, но все же постоянно держал руку на пульсе. Вернее, делал я сразу 2 комплекта, так как собирался радиоофицировать миноносец «Бойкий». Ему предстояло снять меня с форели и переправить на «Новик», а для этого нужна связь. Елисеев протестовал против этого, настаивая на установке телеграфа на выносливом, несущем брейд-вымпел командира отряда. Но был вынужден уступить. Ведь не исключено, что Бойкому для подбора меня придется оторваться от основных сил, а командиру покидать свой отряд все же нельзя. Кроме того, провели 4 учебных пуска торпед с помощью вкладышей. И результаты меня вполне удовлетворили. Минные аппараты были установлены с должной точностью, и самодвижущиеся мины легко укладывались в заявленные допуски по точности. Разве только дальность у них возросла на 2 кабельтовых – я по своему обыкновению и в нарушении инструкций закачал в баллоны чуть больший объем воздуха. Ну и под занавес изготовили складную стремянку высотой в 4 метра, которая крепилась на палубе подводной лодки. Так себе средство наблюдения, но это куда проще, чем увеличивать высоту обрубка, именуемого перископом. А мне нужно хоть насколько-то подняться повыше, чтобы отодвинуть горизонт и увеличить обзор. Увы, но в намечающемся деле без визуального контакта никак не обойтись. К западному выходу в Корейский пролив шли 2 суток. Тащить на буксире подводную лодку оказалось не так уж и просто. Да еще и волнение поднялось, и пришлось чуть замедлиться. Проветривание же помещений вообще превратилось в тот еще аттракцион. Система вентиляции тут тупо не предусмотрена и осуществляется путем открытия единственного люка на рубке. Тесноту на лодке вообще описать невозможно. Аккумуляторы занимают едва ли не все внутреннее пространство. Плюс механизмы. И под экипаж вообще ничего не остается. А нас тут на секундочку 4. Вообще жесть. Было бы время, я еще мог бы что-нибудь придумать и модернизировать, но его-то как раз и не осталось. Потому приходится довольствоваться не просто малым, а минимумом. Кстати, я вдруг осознал, какую глупость сотворил. В смысле, тупо не подумал в эту сторону, а ведь мог бы, елки. Но голова оказалась занята другим. Имелся у меня шанс подкузьмить джапом и помочь нашим. Хорошо так помочь. Настолько, что они и без моего непосредственного участия подсыпали бы перца под хвост адмиралу Того. Я подводной лодке Нжевецкого, которую в реале так и не смогли поставить на ход, хотя и пытались. Но ведь пробовал не я с моими знаниями. Да и офицеры, занимавшиеся этим, не имели моих финансов, чтобы обеспечить заинтересованность работников Невских мастерских. А двигались они в правильном направлении, пытаясь установить на лодку ДВС. И ведь я прекрасно знал о попытке Налетова построить подводный заградитель. Видел, как Миллер пытался вдохнуть жизнь в лодку Джевецкого. Но вот как-то даже не думал в ту степь. Возможно, от того, что у меня под рукой был катер, и голова была забита совершенно не тем. А главное, я ведь не верил в то, что Артур можно отстоять. Как, впрочем, не верю и сейчас. И очень даже зря. Уж при обороне-то крепости, когда речь о радиусе действия не более десятка миль, этой лодочке было бы где разгуляться. И нет нужды городить огород, ввязываясь в авантюру за 500 миль от ближайшей базы во Владивостоке, имея в 20 раз меньший запас хода. Шли к кильваторным строем. Головным Новик, за ним три миноносца. Четвертый держался в стороне, время от времени разгоняясь и поднимая в воздух наблюдателя на парашюте. Не хотелось бы внезапно оказаться в ловушке. А так отличный обзор, позволяющий прикинуть соотношение сил и принять решение на отход или сближение. «Ваше благородие, с Новика передают, обнаружен противник!» сообщил рулевой, находившийся у штурвала в рубке. Люк закрыт, проветривали не так давно, поэтому в лодке сухо и относительно тепло. Что ни говори, а с отоплением тут полный швах. Поэтому свитера наши все. Но и так мы постоянно чувствуем прохладу. В бушлате же тупо не развернуться. Не будь форель единственной подводной лодкой во Владивостоке, ноги бы моей не было на ее борту. Хорошо, хоть весь экипаж сюда забрался только на подходе к цели, а так дежурили по вахтам. Подходил Бойкий и производил смену. Заодно отработали и переход с подводной лодки на миноносец. Рулевой смотрит в 4 небольших иллюминатора, и передача ведется с помощью светового семафора. Начни мы использовать радио, и нас сразу услышат. Учитывая же то, что на русских кораблях установлено радио Попова с радиусом в 25 миль, самураям сразу станет понятно, что мы не так уж и далеко от них. «Подробности есть?» – спросил лейтенант, не спеша занять место рулевого. «Как и влезать в рубку, там и одному-то тесно дальше некуда». 4 крейсера с миноносцами, развернутые в наблюдательную сеть. До ближайшего дистанция 20 миль. Новик поворачивает и начинает сближаться с правофланговым, ближе к Корейскому берегу». «Вот и началось. Хорошо, хоть море сегодня спокойное. Не то была бы нам радость». Не то чтобы выполнить задачу было бы невозможно, и мы отступились бы, но кому добавят настроение дополнительные сложности? Опять же, мне ведь забираться на стремянку, а это и сейчас не так, чтобы и просто, а уж при волне, так и говорить не о чем. Примерно через час мы отдали Новику буксировочный трос, как отсоединили и кабель, посредством которого наши аккумуляторы были на постоянной подзарядке. В бою все же лучше иметь полный заряд. Выдерживая средний ход в 3 узла, мы двинулись следом за все удаляющимся и постоянно увеличивающим скорость крейсером. Миноносцы легкокрылой стайкой умчались вперед навстречу появившимся дымам. Боцман помог мне установить стремянку, после чего я взобрался на нее как на насест. Горизонт, конечно, отодвинулся, но в пределах видимости были все те же дымы. Ну и как тут ориентировать Шульца? Не доверяя командиру лодки, я сам вооружился секстантом и определил наши координаты. Мне нужна абсолютная точность, чтобы сориентировать Новик, а меж тем вдали послышались звуки первых выстрелов. Я вскинул бинокль и попытался что-то рассмотреть. Тщетно, только дымы. Ничего не поделаешь, остается лежать в дрейфе, отдавшись на волю морского течения и экономя заряд батарей. Сведений от Шульца пока нет, и самое разумное – это не отсвечивать. Сам я и не думал делать бесполезные запросы и привлекать к себе внимание японцев. Обидно, конечно, но у самураев радиостанции лучше наших. И стоит им засечь наш радиообмен, как они забьют эфир помехами. Впервые в Артуре это использовали мы, но наш противник быстро учится. Наконец, на горизонте появился силуэт «Новика». Однако делать выводы пока еще рано, потому что я не вижу крейсер противника, находящийся относительно нас значительно левее него. Со своего насеста только дымы и наблюдаю. Впрочем, чтобы выдать направление движения, уже вполне достаточно. «Ваше благородие, курс 120, самый полный!» – произнес я в гарнитуру. Глупо было бы не воспользоваться уже проверенной схемой телефонной связи. Ну и что с того, что расстояние всего-то несколько метров? А если плохая погода, тогда что? Драть горло сквозь шум ветра и думать, правильно ли тебя поняли? «Принял, курс 120, самый полный», – отозвался лейтенант. «Вообще-то не очень хорошо получится, если мы окажемся между дерущимися. Шального снаряда я не опасаюсь, так как бой наверняка ведется на дистанции порядка 30-40 кабельтовых, ну или 5-7 верст. Дальность хода наших торпед, самого нового образца, да еще и с повышенным давлением в баллонах, 1,5. Даже если стану стрелять с дистанции в 3 кабельтова, то мне нечего опасаться недолетов. А вот обнаружить нас очень даже смогут, потому что внимание противника окажется сосредоточенным как раз в нашем направлении. Еще немного, и появится силуэт японца. А на горизонте несколько дымов. Один погуще, остальные пожиже. Судя по всему, еще один крейсер и как минимум 4 миноносца. Признаться, расклад даже лучше, чем ожидался, и «Новик» упорно тянет к назначенной точке, имея противника на правом борту. Тот, не желая разрывать дистанцию, также смещается к корейскому берегу, а значит, сам сокращает дистанцию между нами. Теперь главное нам не перемудрить и не оказаться по его правому борту. С одной стороны, меньше шансов, что с той стороны нас обнаружат, с другой – велика вероятность выпустить его из зоны поражения наших торпед. И прекратить смещение «Новика» к корейскому берегу не получится, уж больно лихо давит на него японец. Я вновь вскинул бинокль и всмотрелся в силуэт вражеского крейсера. Да быть того не может. Цусима? И в известной мне истории он изрядно навалял «Новику» у Корсаковского поста на Сахалине. И здесь вылез, как чертик из табакерки. Вот же не имется старухи. Впрочем, сейчас условия немного отличаются, так как «Новика» сопровождают миноносцы. В бой они не лезут, слишком уж болезненным окажется прилет 150-миллиметрового фугаса. Зато властный время от времени активирует дымогенератор, укрывая «Новика» от противника и сбивая тому прицел. На нашем крейсере имеется и своя дымзавеса, но использовать ее на полном ходу не получится, так как шлейф будет оставаться позади. Мда, полный ход. От прежних 25 узлов не осталось и следа. Машины, котлы и механизмы за время войны поизносились, и сегодня он хорошо как выдаст 22. Впрочем, и этого достаточно, чтобы оторваться. Но Шульц придерживается плана и не спешит убегать, подманивая противника под удар. Ну или «Новику» все же досталось ничуть не меньше, чем в прошлый раз. Тогда для получения фатальных повреждений хватило 1 часа боя и дюжины попаданий. И дистанция вполне сопоставима. Я всмотрелся в наш крейсер, вновь входивший в стелющийся по морю шлейф молочно-белого дыма. Вроде никаких повреждений не вижу. Ну и хорошо. А как тут у нас с Цусимой дела обстоят? А неплохо, неплохо. Активно так сближаемся. Причем и он смещается все сильнее. Получается, что Шульц ведет корабль грамотно на заранее оговоренную точку, и в корректировке необходимости нет, а значит и радио теребанить незачем. Все огрехи мы сможем и сами поправить. «Ваше благородие, курс 60 градусов, самый полный!» Прикинув примерную скорость, расстояние и получающийся угол сближения, выдал я. «Ты там белины объелся, Кошелев? Это же, считай, в обратном направлении!» «Просто делайте, что говорю, ваше благородие!» «Нам с японцем сближаться надо, а не убегать от него!» «Да не успеем мы сблизиться на встречных курсах! А еще чуть протянем, и уже на обратном ничего не получится!» Мой вычислитель в голове отстукивал теряемые секунды, словно метроном, не предвещающий ничего хорошего. Дать бы этому командиру пяткой по кумполу, затолкать идиотов внутрь и самому встать к штурвалу. Но в перископ я сейчас ничего не увижу, слишком далеко. А в том, что еще потребуется корректировка, сомнений никаких. Это же... лейтенант, мать! Он, видишь ли, на 25 лет старше меня и, понятно, умнее. Вообще он еще долго держался. Вот только прорвало его совсем не вовремя. «Тимофей Леонидович, курс 56 градусов, самый полный, просто поверьте!» – скорректировал я прежние данные. «Есть курс 56 градусов», – с небольшой заминкой все же ответил он. Убедившись в том, что мы идем верным курсом, я спустился на палубу и начал разбирать легкую стремянку, склепанную из гнутого кровельного железа. Уложив и закрепив ее на верхней палубе, по которой время от времени прокатывалась морская волна, я подошел к рубке. «Матрос Кошелев готов принять управление», – в очередной раз, прикинув направление, произнес я. «Проходи», – зафиксировав штурвал, спустился и посторонился лейтенант. Я быстренько задраил крышку рубки и взял было управление лодкой на себя, как снизу послышался требовательный голос командира. «Долго возишься, Кошелев, спускайся!» «В смысле спускайся?» – не понял я. «В том и смысле, немедленно вниз. Но я кому сказал?» «Есть». Появилось было желание послать его к Бениной маме, ведь если сейчас потопят «Новик», ну, потопят и потопят. Есть 4 миноносца и бойкие с радиостанцией. Уж нас-то всяко разно найдут и спасут. А вот если я устрою бунт на корабле, тогда разжалованием точно не отделаюсь». Дальше я в деле уже не участвовал. Выполнял штатные обязанности гальванера. А еще и вздрагивал всякий раз от близкого разрыва. Форель то уходила на глубину, и тогда разрывы слышались где-то значительно выше нас, то вновь всплывала под перископ. Неприятно, конечно, но я учитывал возможность обнаружения и необходимость погружения с помощью рулей глубины. Это и необходимость внесения поправок в курс непременно увеличит время выхода на цель. Но, как уже говорил, мною это было предусмотрено. «Открыть крышки минных аппаратов!» – наконец приказал командир. «Есть открыть крышки минных аппаратов!» – гаркнули мы с одним из матросов и налегли на рычаги. Томительное ожидание с полминуты, не меньше, и послышалось то ли гулкое шипение, то ли утробный хлопок, и маленькая субмарина вздрогнула, исторгнув тяжелую сигарообразную торпеду. Еще один хлопок – и следующая рыбка ушла к цели. Секунды шли. Мой внутренний хронометр безжалостно отсчитывал время. Я понимал, что не знаю, в какой позиции находится лодка, а потому в этих расчетах нет смысла. Если только речь не о полной выработке воздуха в баллонах высокого давления. Все речь о промахе. «Твою мать! Придурок хренов! Ну вот какого ты влез! Захотелось ему славы, ёлки! Господи, да не стал бы я выпячиваться, стучать себя пяткой в грудь и орать на всех углах, что это сделал я. Вся слава досталась бы командиру, забирай, не жалко. Я собирался взять упреждение, уйти под воду и подкрасться к противнику без перископа, оставаясь необнаруженным, а затем всплыть на несколько секунд, всмотреться и снова уйти на глубину. Моя память позволяла мне действовать быстро и остаться незамеченным. У фонда Раптилина такой возможности нет». Он несколько раз всплывал и достаточно долго шел под перископом, чтобы оказаться обнаруженным. Ну и, конечно же, командир Цусимы предпринял соответствующие меры уклонения. Да чего уж теперь-то. Все, запас воздуха у торпед вышел. Мы промахнулись. В каком состоянии Новик, я не знаю. Но ему сейчас лучше бы уходить на всех парах. Нас уж как-нибудь подберут после. Ну а что касается форели... то гребем в подводном положении дальше. Судя по звукам винтов крейсера, доносящимся сквозь обшивку, тот достаточно быстро отдаляется, а значит, вскоре можно будет и всплыть.